Он не мог даже толком ответить на вопросы о дате рождения и адресе. «Расслабься», — посоветовал Ингвар. «Сейчас мы не спеша пойдем в спальню. Там уже убрано, крови нет. Все более-менее в том виде, в котором было раньше. Ты слышишь, что я говорю?» Тронд Арнесон наконец-то взял себя в руки. Он откашлялся в кулак, сделал несколько глубоких вздохов, потом жалко улыбнулся и сказал: «Я готов». Гравий, смешанный со снегом и льдом, хрустел у них под ногами. Тронд остановился у ступенек, как будто ему нужно было разбежаться, и постоял какое-то время, раскачиваясь с пятки на носок. Он беспомощно провел рукой по волосам, поправил шарф, одернул пальто и только после этого шагнул на первую ступень. Полицейский, дежуривший в доме, провел его в спальню. Ингвар шел за ними, все трое молчали. В комнате было убрано, на кровати лежали две подушки. Над изголовьем висела гигантская репродукция истории Мунка. На полке у одной из стен были аккуратно сложены три пододеяльника, несколько полотенец и пара разноцветных подушек. Матрас был чистым, без следов крови. Пол недавно вымыли. В спальне до сих пор чувствовался запах хозяйственного мыла. Ингвар достал из коричневого конверта фотографии и молча изучал их несколько минут, задумчиво наморщив нос. Потом повернулся к Тронду Арнесону, который в резком свете люстры выглядел мертвенно-бледным, и вежливо спросил: «Ты готов, Тронд?» Тот глубоко вздохнул, кивнул и сделал шаг вперед. «Что я должен делать?» Вдовство Бернта Хелле продолжалось уже 24 дня. Он точно помнил это, потому что вел скрупулезный подсчет. Каждое утро он рисовал красный крест на вчерашнем дне в календаре, который Фиона повесила в кухне, чтобы Фиорелла лучше усвоила понятие «день», «неделя» и «месяц». Каждое число представлял один из героев, проживающих в Мумидоле. Сегодня утром он зачеркнул Сниффа, у которого на шейной цепочке висело число 12. Бернт Хелле сам не понимал, зачем он продолжает это делать. Каждое утро новый крестик. Каждый час был еще одним маленьким шагом прочь от дня, когда ему нанесли рану, которая, как обещали, должна затянуться со временем. Каждый вечер пустая, двуспальная кровать. «Сегодня пятница, 13-е», — подумал он, гладя тещу по волосам. Фиона была такой суеверной, боялась черных котов, обходила полукругом стремянки, верила в счастливые числа и считала, что красный цвет делает ее беспокойной. «Ты до сих пор здесь?» — спросила Ивонна Кнутсон, моргая. «Тебе пора?» «Нет-нет, Фиорелла сегодня вечером у моей мамы. Вы же знаете, сегодня пятница». «Нет», — растерянно сказала она. «Да, сегодня пять...» «Я не...» «Когда лежишь без движения, дни ничем друг от друга не отличаются. Дай мне воды, пожалуйста». Она жадно попила через соломинку. «Вы когда-нибудь, вдруг не раздумывая, — спросил Бернт, — замечали, что у Фионы было что-то... Вам не казалось, что она...» Но Ивонна спала. Глаза снова закрылись, и дыхание стало ровным. Бернт так до сих пор и не понял, верила ли Фиона в Бога, принадлежала ли к какой-нибудь церкви. Сам он был воспитан в духе норвежской протестантской церкви и считал, что с чистой совестью может участвовать в свадьбах, похоронах, рождественских службах. Но Фиона не посещала церковь и, слава Богу, не принадлежала к какой-нибудь секте, ее интересовала только она сама. Правда, иногда она впадала в какое-то странное состояние и ни разу не захотела с ним поделиться, рассказать, что с ней происходит. Когда они были совсем молоды,